сколько сил мне будет предоставлено на случай, если ситуация пойдет по плохому сценарию. Сколько вам требуется? Парировал собеседник, также напомнив, что на его планете производят миллионы дроидов ежедневно. При этом, видимо, подумав в этом ключе, добавил, на данный момент мы только осваиваем производство супербоевых дроидов, так что гарнизон Джианазиса состоит в основном из ВАДИН. Разумеется, стоит учитывать тот факт, что мои заводы связаны контрактными обязательствами, и количество предоставленных сил не бесконечно. Он, похоже, не хочет напрямую меня ограничивать, но в то же время намекает на необходимость экономии. Не знаю, как это скажется на наших отношениях, но если я проиграю из-за недостатка сил или каких-либо сюрпризов, то это будет печально, пронеслась мысль. Он очень хотел, чтобы все пошло по хорошему сценарию, но, как показывала практика, всегда лучше готовиться к трудностям. Кроме того, ему казалось, что во всем услышанном есть намеки на то, что операция по подавлению антиправительственного восстания может обернуться тотальной зачисткой всего Улья. Этого хотелось избежать, да и вообще это казалось очень опасным. Он ответил, осторожно подбирая и обдумывая слова. Если это все по ситуации, то я считаю, что операция должна проходить в несколько этапов, которые будут соответствовать развитию событий. Я так понял, Улей уже окружен, или будет окружен в ближайшее время. Он уже окружен, не полностью, но мы контролируем весь периметр. В ближайшее время начнется песчаная буря, что в данном случае нам на руку. Мы сможем незаметно перебросить подразделение дроидов ближе для последующей атаки, ответил Погль, что-то указав тростью на столе. Собственно, из-за этого мы и планировали выдвинуть вас с наемником туда под прикрытием песчаной бури. Тогда первый этап будет таким. Мы с наемником направимся в Улей, в это же время дроиды выдвинутся на позиции по периметру, напротив вот этих четырех входов. Мне понадобится корпус по новому штатному распорядку. Николай задержал взгляд на джианазийце, считая, что тот может по какой-то причине возражать, но он лишь кивнул, пусть и с задержкой. Спасибо. Одна дивизия будет в резерве, еще одна займет оборонительные позиции по периметру с целью не дать врагу сбежать и, если что, прийти на помощь. К атаке на каждый вход будет подготовлено два полка, плюс группы, что атакуют с севера и юга, будут усилены еще одним полком каждый. Последняя дивизия останется на севере вот здесь и, если что, будет использована в качестве резерва, причем два полка в ней должны быть готовы к быстрой переброске на другие направления штурма. Но, надеюсь, удастся обойтись силами, что пойдут в первой волне, так как мы с наемником, прежде чем нанесем визит местной аристократии, заложим заряды взрывчатки вот здесь, здесь, здесь и здесь. Тем самым, если враг не сдаться после гибели лидера, мы взорвем эти тоннели и не дадим возможным подкреплениям с нижних уровней подняться наверх. В этом случае, когда они смогут оказать какую-либо помощь гарнизону наверху, завод и все верхние уровни будут уже захвачены, а с ними уже можно будет договориться или держать оборону. Я ведь правильно понял, в этом улье нет подземных ходов к другим, они были, но мы их взорвали, ответил эрцгерцог, выглядя чем-то пораженным. Он явно некоторое время думал о чем-то сложном, после чего сказал, у вас очень хорошо получилось проработать детальный план всей операции. Не думал, что, неважно, это поразительно, и потому я должен сказать кое-что еще. Если мои идеи кажутся настолько впечатляющими, то Танстрау нам вообще гений из гениев. Хотя это и на самом деле в каноне было так, подумал Гривус, в то же время чувствуя недовольство от того, что ему сказали не все. Когда не знаешь всего, любой план в любой момент может не сработать. Во-первых, вы должны знать, что я хоть и правитель на этой планете, но не являюсь высшей властью, как то стыдливо произнес он. Причем такой вид у него получился, несмотря на необычность его родного языка. В связи с этим, я бы хотел, чтобы лидер восстания вместе со своими приближенными в любом случае был убит. Кроме того, а вот это уже более интересно. Выходит, у него есть какие-то личные причины, борьба за власть, они же все из яиц рождаются. Высшая власть, это, скорее всего, королева, так как же тогда построено их общество, подумал Николай. Погль обошел стол, оказавшись совсем рядом, осмотрелся, будто в, по сути, пустом помещении их мог кто-то подслушать, и протянул ему изображатель, разновидность голопроектора. Не сразу, но все же продолжил. Здесь важная просьба. просмотрите ее позже один. Граф Дуку гарантировал конфиденциальность. И еще, в каждом из наших ульев есть королева, которая не прямо, но все же управляет аристократией своего улья. На данный момент мы считаем, что в этом случае имело место восстание знати, но если происходящее, это следствие ее желания, то вам придется спуститься вниз и устранить ее, а также всех, кто будет вам мешать, но здесь вам уже помогут ваши войска, так как в случае предательства со стороны королевы, она и все ее потомство должны быть уничтожены. Отлично, блять. От меня хотят, чтобы я устроил геноцид 5 миллионам разумных существ. Хотя вообще-то все будут делать дроиды, но все же, Николай прикинул возможный масштаб того, что может произойти, и понял, что совсем не хочет во всем этом участвовать. Да, порядки на этой планете были иные. Ему, как жителю Земли, было неприятно думать о подобном, но он также понимал, как многое зависело от спокойствия на Дженезисе. И если о судьбе галактики он пока не думал, то вот многое в его жизни могло зависеть от того, что будет в скором времени на этой планете. Потому спросил, учитывая как свое нежелание, так и то, что лично его мнение никого не волновало. В этом случае может быть проблематично отстоять завод. Зная кое-что о вашем обществе, я предполагаю, что все жители Улья могут быть брошены в бой этой вашей королевой. Она не моя королева. Недовольно прощелкал собеседник, но тут же успокоился. Сцепив ладони на рукояти трости, продолжил. Такое возможно. Я понимаю, что с такими силами вы можете не справиться просто из-за разницы в количестве. Я буду готов послать вам подкрепление, чтобы отстоять завод. Но, если это не выйдет, вы должны будете покинуть Улей. В случае предательства младшей королевы, для решения проблемы будет привлечена Королевская гвардия, и она решит внутреннюю проблему. Хотя подобный исход, самый невыгодный для меня, но иначе. А почему бы не сбросить на них астероид из вашего пояса? Произнес Гривус, на самом деле лишь думая об этом, но когда понял, что произнес это вслух, замер. Ожидая реакции, он судорожно подумал. Вот я дурак, какого? Я подумаю над вашим предложением, как-то подозрительно серьезно задумался Погль, что не предвещало ничего хорошего тому улью. Но пока думать о таком решении проблемы рано. Будем надеяться на лучший исход. Какой же ваш дальнейший план? Быстро он съехал с темы, пронеслась мысль. Бросив взгляд на стол, он продолжил, как только собрался с мыслями. Все просто. Первый этап – проникновение окружения, минирование основных тоннелей, ликвидация вражеского лидера и его приближенных. Если после этого они сдадутся, отряды дроидов возьмут под контроль Улей, и он ваш. Если нет, мы взрываем тоннели и начинаем штурм верхних уровней и завода, это второй этап. Получив над ними контроль, предлагаем запертым внизу сдаться. Если они сдаются, то берем Улей под контроль, и он, опять же, ваш. Если же нет, то начинаем третий этап, штурм нижних уровней, но я не знаю, сколько это продлится. Также в зависимости от ситуации, нужно будет эвакуировать завод. Лучше потерять его не полностью, чем потерять совсем все. А это хорошая мысль. Я отдам соответствующие распоряжения на подготовку, произнес собеседник, выудив откуда-то планшет и начав делать в нем какие-то записи. Опять я рою себе яму. Какая разница, устрою я геноцид атакой дроидов или сбросом астероида с орбиты, подумал Николай недовольно. Еще больше недовольства вызывало то, что он почти ничего не чувствовал, думая о подобном. Во всяком случае, того, что ожидал ощутить при таких нехороших мыслях. Продолжая, он прикрыл глаза ненадолго. Ну, и в случае, если сопротивление преодолеть не удастся или враг перейдет в полномасштабную контратаку, которую мы не сумеем сдержать, отступаем, подрывая тоннели, после чего можно сбросить астероид или устроить орбитальную бомбардировку. Последнее осуществить сложнее, но, возможно, наши друзья из Техносоюза смогут помочь. Надеюсь, до этого не дойдет, ответил Погби после некоторой задержки. Похоже, вариант с астероидом его устраивал больше, скорее всего, потому что тут не нужно было привлекать третьи силы. Если вас все устраивает, давайте обсудим детали операции. Гривус бросил взгляд на одного из охранников. Калишцы, похоже, никак не реагировали на то, что слышали, хотя, скорее всего, понимали. Это могло объясняться преданностью или же тем, что за свою жизнь они слышали и видели кое-что похуже. Продолжая, он обратился к списку своих телохранителей, выведя его в свой обзор. Шаркера, позови наемника. «Слушаюсь, генерал», — ответил телохранитель и пошел к дверям. «Дженезис, я довольно много узнал об этой планете, пока находился на ней, да и, собственно, еще до того, как попал сюда, а все из-за событий второго эпизода. Ну, еще мне просто хотелось больше узнать об истории Гривуса, потому я думал, что, узнав о тех, кто его изначально создал, я узнаю больше, но, к сожалению, информации было немного. По крайней мере, имевшиеся знания помогли мне уже здесь, на месте, выяснить больше, так как всегда легче искать то, что знаешь. Да и, признаться честно, поддавшись апатии, я чувствовал, что мне просто скучно и нечем заняться, оттого и искал сведения. Теперь же, поскольку эта планета приобрела для меня новую роль, я уделяю этому моменту больше времени, так как ни много ни мало задумал изменить события второго эпизода. Если мне позволит, к сожалению, у меня все больше складывается ощущение, что то, что произошло в фильме, было срежиссировано. Не в плане, что режиссер так задумал фильм, а в плане того, что произошедшие там события были подстроены одним или несколькими персонажами, а именно Дартом Сидиусом и компанией, причем большая часть – совет сепаратистов. Я и Тан в эту компанию не входит. Ну, подумай сама, сейчас мне известно, что эту планетку, а она чуть меньше Земли, все-таки охраняют местные силы обороны. У них даже есть базы в астероидном поясе, предназначенные обнаружить и уничтожить неприятеля заранее. Спрашивается, как джедаи, их там, кажется, несколько десятков было, попали на планету незамеченными. Да и, несмотря на наличие складов под ареной Петранаки, как-то быстро дроиды среагировали на их появление, буквально сразу завалив их своими телами. В то же время не похоже, что Фет, разнося пояс астероидов на части, имел приказ дать Кеноби попасть на планету, они вообще встретились случайно. Странно все это. Выходит, что-то действительно было продумано, а что-то нет. А может, кто-то больно умный довольно оперативно импровизировал, в результате добившись желаемого эффекта. Подумаешь, потеряли планету со множеством заводов и фабрик, а также чуть не укокошили руководителей КНС в самом начале. Надо записать это, чтобы обдумать позже. Что-то я отвлекся. Планета. Она располагается в секторе Арканис, во внешнем кольце. Формально, это не территория республики, отчего ее законы здесь не действуют. Это двойной камень в огород Сената, так как сепаратисты формально не нарушали законы и вполне могли размещать свои заводы здесь, а также это означает, что здесь местные законы в приоритете. Так что когда Энакин с Падме проникли на планету, поломали довольно ценное оборудование на заводе, были схвачены и осуждены, все так же было по закону. Потому самая демократичная из местных демократий выслала ударный отряд джедаев, а потом и армию, в итоге захватив планету, которая просто следовала своим законам. Прям как американцы, блин, их демократия плевала на местные законы с высокой колокольни, ха, ладно, планета. Когда-то на ней были леса и довольно хорошая жизнь, но потом упал метеорит, и все полетело в одно известное место. Тут, кстати, все же есть крупные водоемы, только они занимают совсем немного места, 5% поверхности, кажется. Неважно, все равно отравлены, так как после метеорита лучше не стало, а потом пришла индустриализация, которой не удосужились помешать местные гринписовцы. Собственно, помимо всяких зверушек здесь есть еще уркридлы. Сам удивился, если честно. Грубо говоря, это дикие джианозийцы. Не совсем так, конечно, но очень похожи. Сами же джианозийцы, единственная полностью разумная раса на планете, происходит, соответственно, от насекомых. Может, из-за этого в республике их считают отсталыми дикарями, несмотря на то, что их промышленный потенциал превышает многие миры этой самой республики. На деле же все не совсем так, о чем будет известно в КНС, хотя тут, скорее всего, дело в особенности развития их общества и культуры, чем в оценке того, насколько они разумны. И вот здесь начинается самое сложное, отчасти из-за недостатка информации, а отчасти потому, что из того, что я знаю, видно немало несостыковок, так что мне приходится додумывать кое-что и надеяться, что не ошибся. Дженезисом правит аристократия, но в то же время у них существует кастовая система, хотя, наверное, больше подходит сословная, или нет, неважно. Важно то, что, как я понял, официальным правителем планеты является эрцгерцог Погль-меньший, который, кстати, заполучил свой пост после революции, которую спонсировал Сидиус. Та трость, с которой он ходит, это кости с тела прошлого правителя. Так вот, он правит главным ульем и всей планетой, в чем ему помогает небольшая прослойка аристократов. Они опираются на армию, это отдельная каста жуков-воинов, а им всем подчиняются представители касты рабочих. Там, конечно, есть свои подкасты и подвиды, но если по-простому, то так. Вот только тут есть кое-что сложное. В каждом улье есть свой герцог, который им правит и, по идее, служит эрцгерцогу. У него тоже есть свои аристократы, что служат ему. В общем, все как в первой схеме. Причем также есть ульи поменьше, что служат им, но не у всех. Возникает подобие вассальной системы. И ладно, если бы только это, но ведь есть королевы. Когда Погби мне сказал об этом в первый раз, я сначала подумал, что что-то не то, ведь о них, вроде, никто не знал, но после понял, что о них никто не знал в республике, а в КНС, видимо, кое-что знали. В каждом улье, но, опять же, не во всех, есть своя королева, которая восполняет потери в населении и неофициально является правителем улья. Здесь, я так понял, дело не в статусе, а в инстинктах улья, но это дебри. Они, вроде как, правят, а вроде как, и нет, при этом подчиняясь главной королеве, не помню, как там ее звали, но в мультсериале показали. Вот эта главная королева как раз и относится к главному улью. По сути, вся власть сосредоточена в одном месте, но происходит от разных составляющих и причин. Эрцгерцог правит согласно более привычным мне, да и многим другим, законам, а королевы, согласно инстинктам улья, и кто здесь главнее, большой вопрос. Ясно одно, произошедшее восстание мне совсем не нужно, тем более, я почти не удивился, что оказался косвенно виноват в этом. Оно может внести коррективы в события второго эпизода, да такие, что все мое послезнание может стать мусором. Кроме того, гражданская война на Джианезисе как-то не вяжется с тем, что в будущем эта планета может стать одним из мощнейших промышленных объектов КНС. Потому мне стоит надеяться, что больше сюрпризов не будет, а также на то, что я справлюсь с поставленной задачей. Ведь если нет, это также может ударить по мне. Я, знаешь ли, не ожидал, что придется оказаться в бою так быстро, хотя, по идее, это может быть еще одна проверка. В любом случае, в стороне остаться не получится, да еще, наверное, нужно попытаться разобраться со всем происходящим на планете, особенно с той довольно необычной в местных реалиях просьбой эрцгерцога. Надеюсь, у Тан сейчас проблем меньше, чем у меня. Внешнее кольцо, где-то на Браксанском гиперпространственном маршруте. Станция связи «Купол». Станция представляла собой конус, в котором острая часть была направлена вниз, а по бокам имелись несколько тарелок с антеннами. Ниже антенн располагались внушительные ангары, а под ними несколько уровней для обслуживающего персонала, так как, помимо своего прямого назначения, она могла заниматься обслуживанием небольших курьерских судов. Поэтому две Дельта-7, появившиеся из гиперпространства рядом со станцией, сбросившие свои гиперпространственные разгонные кольца и полетевшие к ангару, не привлекли особого внимания. Тем более, что персонала станции было немного, и ими поинтересовался лишь диспетчер, который почти сразу положительно ответил на запрос о посадке в один конкретный ангар. Когда оба истребителя приземлились и колпаки их кабин поднялись, из каждого вышло по-разумному. Один из них был человеком с лысой головой, небольшой бородкой и карими глазами. Второй – монкаламари оранжевого цвета с голубыми глазами. При этом сторонний наблюдатель сразу бы опознал в них джедаев по узнаваемым плащам и световым мечам, что имелись на поясе и которые оба не особо и скрывали. А вот узнать, кто из них был кто, можно было только из их разговора. «Учитель, здесь никого не видно», — произнес монкаламари, который казался моложе своего спутника. «Если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет, Сайл», — ответил мужчина, после чего осмотрелся. «Ангар, в котором они приземлились, был небольшим, специально для малого транспорта, как у них. Других машин тут не было, разве что группа дроидов спешила для осуществления заправки. ПС, послышалось со стороны, куда оба сразу и посмотрели. В помещении имелось несколько входов, но некоторые из них скрывались за контейнерами, бочками и ящиками. Оказалось, что один такой вход находился совсем близко, пусть и в стороне. «Рипкис, сэр, это вы?» — спросил Падаван, насторожившись и лишь мельком посмотрев на проехавших мимо дроидов. «Подожди, ученик», — произнес его спутник, после чего вышел вперед. «Я мастер джедая Рисхер. Это мой ученик, Ник Цайл. Нас послал совет ордена по вашей просьбе. Пароль Наймодия, Хершил. Я думал, вас будет больше», — произнес Муаун, вышедший из-за контейнера. Учитывая, что средний рост этой расы был около 2 метров, оба джедая переглянулись, так как не поняли, как он сумел спрятаться за довольно низким укрытием. «Поверьте, нас 2 достаточно. Если ваша информация действительно так важна, как вы сказали, мы обеспечим вашу защиту и сопроводим на Корусант», — ответил собеседник. Правда, ни он, ни его напарник с места не сдвинулись, будучи в некотором напряжении. Муаун тоже был напряжен, часто озирался по сторонам, а поверх делового костюма на его поясе висел пояс с кобурой и бластерным пистолетом. «Так ваш совет согласен на мои условия?» – взволнованно спросил Киссар, вынув из кармана белый платок и вытирая пот с безволосой головы. «Да, защита, безопасное место и сумма, которую вы запросили», – произнес мужчина, но, сделав небольшую паузу, добавил: «Только у нас есть одно условие. Вы должны сообщить свою информацию нам сейчас, это нужно для оценки. Думаю, вы понимаете, что мы не можем просто так пойти на все эти шаги, а также то, что вы в любом случае будете нужны нам, как свидетель, так что можете ничего не опасаться». «Ну, я...» – начал Муаун, замявшись и начав обдумывать услышанное. Оба джедая думали примерно об одном и том же. Около недели назад на связь с советом вышел этот Муаун, бывший важной фигурой в банковском клане, сообщил об этой информации и о том, что ищет защиты. Так и не сказав толком, какого рода его информация, он сообщил, что она касается безопасности всей республики. В доказательство того, что у него все же что-то есть, были переданы данные о некоторых странных финансовых операциях, которые включали в себя регулярные переводы крупных сумм кредитов в неизвестное место. Поскольку сведения были неточные, совет решил провести консультации по этому вопросу с представителями Сената в кабинете канцлера, после чего решили отправить 2 джедаев. Но действовать было решено только в том случае, если информация действительно будет ценной. Если же нет, они бы просто сели в истребители и улетели, так как никто не хотел позволить втянуть орден в закулисные игры банкиров. Владеющие силой разумные ощущали страх Муауна, да и без силы все было видно по его виду. Он как будто был на грани паники, но его мысли все равно оставались тайной, а воля – более или менее сильной. В конце концов, собеседник взял свои эмоции под некоторый контроль, во всяком случае, теперь не казалось, что он запаникует прямо сейчас, после чего ответил: «Хорошо, я скажу. Это очень важная информация, она касается того, что происходит на дальнем рубеже. Там формируется КНХХХ». Он схватился за шею, начав задыхаться. Оба джедая сразу вытащили световые мечи, так как не просто почувствовали силу, а ощутили ее темную сторону. Это так поразило обоих, что им не удалось ничего сделать в ответ. Информатор задыхался, в какой-то момент упал на колени, а потом на пол и умер, что отразилось в силе довольно отчетливо. Джедаи стояли в готовности и смотрели на вход в ангар, где ощущали врага. Первое, что пришло на ум обоим, это рассказы о том, что какое-то время назад в галактике вновь появились ситхи и даже убили кого-то из джедаев на Набу. От мысли их отвлекли 2 звука, как будто что-то катилось по металлу. Хэр обернулся в сторону истребителей. Вначале он решил, что это могут быть дроиды, но те двигались по полу без подобного звука из-за специальных насадок, а звук все же исходил от пола. 2 небольших шара закатились под истребители, он заметил мигающие огоньки на них и крикнул: «Ученик, от машин, они!» Прогремели 2 взрыва, превратившие оба истребителя в горящие остовы, как и астромехов, что остались в них. Одну машину даже выбросило за пределы щита, и он медленно поплыл от станции. Джедаев отбросило взрывной волной. Учитель успел отпрыгнуть при помощи силы, но все равно чувствовал себя плохо, а слух нарушил звон в ушах. Это не повлияло на его чувствительность к силе, а потому смерть ученика сразу врезалась в сознание. Он, покачиваясь, поднялся и принял боевую стойку, так как точно знал, что смерть наступила не от взрыва. Впереди, недалеко от входа, лежало тело Мон Каламари, разрубленное пополам, а над ним стояла женщина неизвестной расы в черном плаще с накинутым капюшоном. Видимо, Сайл использовал силу для более далекого прыжка, и враг оказался рядом как раз в момент его пролета мимо, воспользовавшись этим для удара. «Кто ты?» Джедай был ранен и, похоже, контужен, зрение мутилось, но сила помогала ему хорошо чувствовать врага. Ответа, похоже, не последовало, так как противница сразу прыгнула к нему. Удар был нанесен желтым световым мечом. Заблокировав его своим зеленым лезвием, он крутанулся вокруг своей оси и нанес удар сбоку. Противник отскочил, странно крутанулся и вновь атаковал. Мужчина махнул мечом перед собой, чувствуя, что удар будет нанесен, но внезапно лезвие разрезало нападавшего и проскочило мимо. В следующее мгновение тот самый удар, который он ожидал, отрубил ему правую руку и вспорол часть груди. Хэр упал, но еще был жив. Попытавшись нанести последний удар левой рукой, он почувствовал, что кто-то наступил на нее, а после его сердце проткнуло лезвие светового меча. Джедаи и правда расслабились, как и говорил учитель. Тан почувствовала, что джедай умер, и отключила свое оружие. Осмотревшись, убедилась, что угроза отсутствует, после чего подтянула силой оба меча поверженных противников. Хаем, будет неплохой сувенир для Гривуса. Во всяком случае, нужно научить его использовать световые мечи. Да и так будет легче выполнить задание учителя, сблизиться с ним. Девушка бросила взгляд на разрубленный плащ, который своевременно бросила в израненного врага, после чего направилась к выходу из ангара. Имея всю необходимую информацию, в том числе о прибытии джедаев, она смогла легко подготовить план и внушить нужным людям на станции, чтобы те отключили видеонаблюдение и какое-то время не обращали внимания на взрыв. Набрав код на панели, получила доступ к управлению ангаром и, включив энергетический щит, удерживающий атмосферу в проходах, выключила его там, где он разделял ангар и космос. Воздух сразу пришел в движение, резкий толчок выбросил трупы и некоторые части истребителей наружу, их понесло вдаль космоса. Свидетельств не было, а то, что найдут джедаи, когда спохватится о смерти своих, ничего им не даст. Все-таки надо устранить местных, которым я делала внушение, подумала Ческа, направляясь по коридору в сторону административной части. Мало ли что, недолюбливаю наемников, правда, пока не знаю точно, может, в этом мире они будут полезны. Те же ситхи часто прибегают к их услугам, но сейчас не об этом. Джанго Фетт, как я помню, был довольно хорошим и опытным наемником, мандалорцем. Даже когда-то, вроде, возглавлял всех мандалорцев, а это, похоже, непросто. Хорошо, что сейчас на Мандалоре правит герцогиня Сатин и партия пацифистов. Снова отвлекся. Что мне еще известно о наемнике? Он довольно сильный воин и прошел испытание Дуку, которое тот устроил, чтобы найти лучший образец для армии клонов. За это тот попросил денег и чтобы ему сделали клона без изменений, которого он стал называть сыном и воспитывать соответствующе. После его смерти от меча Винду, этот клон через какое-то время также станет довольно известным наемником, которого будут звать Боба Фетт. Собственно, я не видел смысла пытаться больше узнать об этой парочке, поскольку, во-первых, наемники мне не нравятся. Во-вторых, после смерти первого Фетта второй, по идее, еще не скоро станет таким же эффективным. Я еще не закончил бороться с мыслями о том, стоит ли его спасать от смерти или нет. В общем, не пойми меня неправильно, но я вновь полный дурак. Почему, спросишь ты? Да потому что я до самого вылета на задание не обращал внимания на то, что вижу сейчас. Со мной на задание отправился Джанго Фетт и тот, кого он назвал своим сыном. Вот только этот сын, судя по росту, его ровесник, тоже в мандалорской броне. Что это за хрень, а? Что-то не так, генерал Гривус? Спросил Джанго Фетт, заметив, как киборг смотрит на его напарника. Нет, все в порядке. Сколько до высадки? Ответил собеседник, как и два колешца рядом, стоя и держась правой рукой за специальной поручень у потолка. 3 минуты, ответил наемник, а сам подумал. Кажется, у него и правда есть какой-то боевой опыт. Настолько ли он хорош, как говорил граф? Ладно, потом, все потом, и наемники, и колешцы с их родиной. Если подумать, я ведь вообще не знаю, как у них там дела. А в силу почти полного отсутствия связи, новостей оттуда, конечно, не поступает. Потом, надо будет как-нибудь слетать туда. Сейчас главное задание и мое тело, подумал Николай, бросив взгляд на двух телохранителей. Вообще колешцы хотели идти всем отрядом, а он никак не мог сказать им, что причина, по которой он не хочет брать их с собой, не в том, что он не уверен в их возможностях. Причина была в том, что он на данный момент не мог знать, а именно, в тех тварях, что жили на Джианазисе и могли брать под контроль разумных существ. Он не знал, были они только у Карины Великой или же в каждом улье, да и изменили ли к ним доступ работающие. В любом случае, было бы неприятно, а холодного места поблизости не намечалось. В итоге, сославшись на то, что эта операция должна быть проведена в тайне, он взял лишь двоих, Хлорейтерзе, причем второй, как он помнил, был представителем его родного племени, что теоретически еще могло вызвать проблемы. Тем не менее, он сделал усилие и оставил все эти мысли на потом, так как сравнительно недавно осознал, что скоро будет в первый раз в бою и сможет в первый раз проверить свое новое тело в боевой обстановке. Различные учения и занятия были хорошей тренировкой, но именно тренировкой. Кроме того, как он понял, на него влияла личность Гривуса, которая была уверена в своих силах и расслабляла, в то время как часть его разума наоборот тревожилась. Дошло до того, что он ощутил сильное волнение и ничего не мог с этим поделать, так как не собирался накачивать себя успокоительными перед боем. Радовало лишь то, что он сможет проверить себя в более контролируемых условиях, а также то, что он точно знал, сейчас он был готов к подобному больше, чем когда-либо ранее. Тем более, проверка в любом случае должна была произойти, и лучше было действительно сейчас, против слабых жуков, чем против джедаев со световыми мечами и силой. Вздохнув, мужчина сосредоточился и подумал: «Ладно, все получится. В первый раз всегда сложно, потом будет легче», — так говорил комбат. Несмотря на то, что Мари заверила его, что это тело — ходячий арсенал, причем оно само по себе является частью этого арсенала, он чувствовал себя без оружия, как без одежды, которую вообще-то не носил. На поясе висели две кобуры с бластерными винтовками Е5, на спине, в специальном держателе, электропосох, расположенный по линии от правого плеча к левому боку, и на бедрах, также в специальных держателях, разместились два вибромеча. Последние он решил взять как раз перед заданием, так как корабль наемника располагался на площадке одного из заводов, где они и попались на глаза. Эта находка порадовала в основном тем, что мечи были как раз такими, использовавшиеся дроидами Коммандос, которые очень пригодятся в будущем, а также тем, что он имел опыт использования двух мечей Лик, которому его обучил Рандеру, и они как раз очень походили по форме и весу на оружие, что сейчас было при нем. Конечно, получил он их не бесплатно, но приобретение того стоило. Более того, он задумался над тем, чтобы приобрести такое оружие для телохранителей. Виброклинки оснащались небольшим ультразвуковым генератором, который заставлял лезвие вибрировать с очень высокой частотой, из-за чего его удары лучше рубили объекты и наносили глубокие раны. К сожалению, клинки с волокнами Картазиса на Джианазисе не производились, а ведь они были довольно эффективным оружием против световых мечей. Мысленной командой он открыл экран в своем обзоре. Чуть ранее уже была налажена связь с местным аналогом тактической сети, а самое главное, с тактической сетью центра управления дроидами, откуда шло управление предоставленного ему корпуса. Вообще еще тогда, на арене, он управлял солдатами именно через центр управления, что освобождало его собственные вычислительные мощности и вообще помогало, так как в данном случае его положение было, как если бы он следил за полем боя из штаба, но имелась возможность брать дроидов под контроль напрямую, становясь этим самым центром управления. Правда, в этом случае нагрузка на его процессор возрастала. Зато так можно было бороться с ситуациями, когда будет уничтожен штаб или возникнут проблемы со связью. Самым смешным оказалось то, что никто точно не знал, сколько дроидов он может брать под контроль. Дело было в мощности процессора и возможностях его мозга обрабатывать поступающую информацию. Еще одной деталью, на которую он обратил внимание, было то, что, подключаясь к станции управления дроидов, он, по идее, может с ее помощью увеличить свои собственные вычислительные возможности, по сути, управляя тем количеством дроидов, которыми управляет и она, а может, и другие доступные. Сделав пометку в электронной записной книжке, он проверил карту и подразделения. На улице заканчивалась песчаная буря, сезон подходил к концу, так что всем участникам второго эпизода страшно повезло с погодой. Под ее прикрытием на позиции выдвинулись дроиды в один. Может, они и были хилые сами по себе, но чистый воздух им не был нужен, как и отдых, ведь они не могли устать. Наличие сети тоннелей под поверхностью планеты ускорило переброску. Когда буря закончится, вражеский улей обнаружит, что уже окружен. Оставалось надеяться, что вариант со штурмом не понадобится и что самое плохое, что произойдет сегодня, это путешествие отряда из 5 разумных по коридорам вражеского улья. Убрав окно с картой и значками движущихся подразделений, он вывел план постройки джианазийцев, решив вновь повторить план действий отряда. РАП-1 являлся космическим кораблем, так что имел большее сопротивление песчаной буре и рисковал меньше. Он пролетит над самым верхним шпилем улья, где они спустятся сначала на него, а потом и на нижние уровни. Узнав о коррективах в операции, Фет не стал спорить, а просто уточнил кое-что и выдал новую схему. Они спускались на нижние уровни, ближе к местам минирования, после чего выдвигались маршрутом, который проходил через все нужные точки. При этом, во время спуска вниз устанавливался заряд взрывчатки на всякий случай, если потребуется отвлечь охрану. После окончания минирования они вновь выбирались наружу, поднимались вверх по стене, входили на уровень, где по плану располагались покои герцога, и разбирались с ним. Если после этого мятеж будет подавлен, дроиды входят и берут контроль над ульем и заводом. Если нет, они подрывают заряды и действуют по обстановке. Правда, тут наемник сразу отметил, что в его контракт не входит участие в боевых действиях, и он либо улетит, либо будет продолжать помогать за дополнительную плату. Эрцгерцог решил оставить это на потом и понадеяться на максимально благоприятный исход, приготовиться к высадке. Прозвучал по динамику голос наемника. Они объединили свои устройства связи в сети и могли нормально общаться. Причем совершенно неожиданным оказалось, что у калишцев тоже имелась гарнитура. Еще одним необычным обстоятельством стало то, что за все время с момента встречи сын Фетта не произнес ни слова. При этом он часто поглядывал на троих калишцев и, как показалось киборгу, в особенности интересовался им. «Что-то не так?» – спросил он, когда второй наемник в очередной раз повернул свой шлем в его сторону. «Нет, все в порядке, генерал, только...» Голос звучал по динамикам, и узнать, кто скрывается под шлемом, не получилось. Возникла мысль о том, что, возможно, в этом мире сроки были сдвинуты, или же желания Фетта были иными, и ему сделали уже взрослого клона. В любом случае, не показывая особых эмоций, по которым его можно опознать, собеседник продолжил. «Вы, похоже, не определились с оружием, почему вы так решили?» – уточнил Гривус, пусть и признавал, что говоривший угадал. В каноне Гривус использовал, в основном, световые мечи. Хоть и было известно, откуда у него появился первый, здесь того момента пока не произошло, а об остальных он не знал. В то же время ему казалось странным, что калишец, довольно долго провоевавший в качестве снайпера, забыл о своем оружии, а ведь меткая стрельба была обусловлена не только новым телом, но и природным талантом. Итогом стало то, что у него не было световых мечей, и ему пока не удалось добыть снайперское оружие, которое он хотел. Поэтому он все еще пытался найти максимально подходящее себе оружие из доступного, решив не надеяться во всем лишь на свое тело. «Слишком много разного оружия», — ответил мужчина, но их разговор был прерван загоревшимся красным огнем, после чего корабль начал менять свое положение, и им пришлось перейти на стену. После загорелся зеленый сигнал и открылся люк, запустив внутрь порывы ветра и пыль. «Пошли», — махнул рукой Фетт, используя ранец, выпрыгнул наружу. Как он сказал ранее, корабль на автопилоте улетит и будет ждать неподалеку, снова на всякий случай. Оба телохранителя стояли ближе к выходу, а потому прицепили веревки карабинами и спрыгнули вниз, сразу спускаясь по ним. Николай подошел к краю, все трое уже скрылись в облаках песка, но сканеры показывали, что до площадки 10 метров. Вспомнив свое ТТХ, решил начать проверку прямо сейчас, тем более, именно это его довольно сильно заинтересовало по причине того, что когда-то в похожей ситуации он вывихнул себе ногу. Вновь посмотрев вниз, он оставил страховочную веревку и прыгнул вниз. Полет через темно-желтую пелену прошел быстро, и он увидел поверхность раньше, чем коснулся ее. Как и в обычной жизни, он присел, чтобы смягчить падение. Когтистые ноги столкнулись с материалом, схожим с засохшей глиной, и углубились в ней, но не проломили. Он же ничего особого не ощутил, сразу встав и выпрямившись. Датчики ничего необычного не показали и, хотя ожидаемый дискомфорт от подобного ощущался, стало ясно. Он без проблем может прыгать с 10-метровой высоты и сразу продолжать движение, причем, если бы тело было из дюрастали и имело несколько иной каркас, могли быть некоторые проблемы.